Глава 10. О милые, давно ушедшие деньки. На следующее утро, в половине девятого, раздался стук в дверь. Как только мисс Марпл откликнулась, в комнату вошла пожилая женщина. В руках у нее был поднос с чайником, чашкой, кувшином молока и маленькой тарелкой, на которой лежал хлеб с маслом. «Утренний чай, мэм», – весело сказала она. «Сегодня чудесный день. Вижу, вы уже подняли шторы. Значит, хорошо отдохнули?» «Очень хорошо», – мисс Марпл отложила записную книжку. «Да, сегодня просто великолепный день. Лучшая погода для того, чтобы посетить Бонавенче Рокс, и не пожелаешь. Однако хорошо, что вы все же не поехали туда. Это было бы жестоким испытанием для ваших ног». «Я очень рада, что гощу здесь», – сказала мисс Марпл. «И благодарна мисс Брэдбери Скотт и миссис Глин за их приглашение. Они тоже очень довольны, что кто-то скрасит их одиночество. О, этот дом стал так печален в последние годы». Она еще выше подняла шторы, отодвинула стул и поставила кувшин горячей воды в фарфоровый умывальник. «Ванная наверху», – сказала женщина. «Но мы полагаем, что пожилым людям удобнее мыться здесь, чем подниматься по лестнице». «Вы так добры и, полагаю, хорошо знаете этот дом?» «Я прихожу сюда с 9 лет. Тогда я работала горничной. В доме было 3 слуг – кухарка, горничная и судомойка, которая еще прибиралась в гостиной. При старом полковнике. Он держал лошадей так, что был и конюх. Ах, что за счастливые деньки! Как жаль, что все так изменилось. Его жена умерла совсем юной, сын был убит на войне, а единственная дочь уехала на другой конец света. Вышла замуж за жителя Новой Зеландии». Потом умерла, оставив ребенка, но и тот тоже умер. После смерти полковника дом унаследовали его племянница мисс Клотильда и 2 ее сестры. Она и мисс Антея переехали сюда, а мисс Лавиния после смерти мужа присоединилась к ним. Женщина вздохнула и покачала головой. Они не могли позволить себе привести дом в порядок, и сад тоже, бросили все на произвол судьбы. «Да, весьма печально», – согласилась мисс Марпл. «И все они такие чудные леди. Мисс Антея чуточку сумасбродная, но мисс Клотильда училась в университете. Очень умна, говорит на 3 языках. Да и миссис Глин очень милая леди. Но разве кому-то дано знать будущее? Порой мне кажется, будто на этом доме лежит проклятие». Мисс Марпл вопросительно посмотрела на собеседницу. То одно несчастье случается, то другое. В Испании рухнул на землю самолет, и все погибли. Что за ужас эти самолеты? Ни за что никогда не соглашусь лететь. В этой авиакатастрофе погибла семейная пара. Друзья мисс Клотильды. Хорошо хоть, что их дочь тогда училась в школе и не полетела с ними. После этого несчастья мисс Клотильда взяла ее сюда. Делала для нее все. Брала с собой в путешествия, в Италию и Францию. В общем, нянчилась с ней, как с дочерью. Девочка была такая милая, такая веселая. Никто и вообразить не мог, какая ужасная судьба ее ждет. «Что же произошло? Это случилось здесь?» «Нет, не здесь, слава богу. Хотя можно сказать, что отчасти здесь. Ведь именно здесь она встретилась с ним. Он жил по соседству, и наши дамы знали его отца». Очень богатого человека. Однажды он нанес сюда визит. И с этого все и началось. Они полюбили друг друга? Да, она сразу влюбилась в него. Он был привлекательным юношей, умел говорить, обходительный такой. Никто и подумать не мог. Никто и на мгновение не мог предположить. Женщина умолкла. Любовная история привела к несчастью? Девушка покончила с собой? Покончила с собой? Глаза старой женщины удивленно уставились на мисс Марпл. «С чего вы взяли? Это было убийство. Самое настоящее убийство. Ее задушили, а голову разможили. Мисс Клотильда ходила в морг для опознания. С тех пор она уже не та. Труп девочки нашли в 30 милях отсюда, в кустах возле заброшенного карьера. А ведь месяцев 6 полиция искала ее по всей стране. Наверное, это было не первое совершенное им убийство. Пропадали и другие девочки. О, безжалостный дьявол, испорченный и избалованный с самого рождения. Нынче говорят, будто есть такие, которые не ведают, что творят. Мол, на них находят затмение, и они уже не отвечают за свои поступки. Но я не верю ни единому слову таких россказней. Убийца и есть убийца. А теперь их даже не удается повесить. Я знаю, во многих старинных родах безумные отпрыски не редкость. Взять хоть Дервинтов из Брессингтона. Через поколение кто-то из них обязательно кончает свои дни в психлечебнице. Или старую мисс Палет, которая ходила по улицам с алмазной диадемой и кричала, что она Мария Антуанетта, пока ее не заперли в сумасшедшем доме. Но ведь это тихое помешательство. А вот в этого парня словно бес вселился. Как же с ним поступили? Кажется, к тому времени отменили казнь через повешение. Или он был слишком юн для этого, уже не помню. Однако его признали виновным и отправили в Бостон или Броудсенд, в какое-то место, начинающееся на букву «Б». Как звали того парня? Майкл. А вот фамилию запамятовала, ведь это случилось 10 лет назад, так что неудивительно. По-моему, итальянская, как у известного художника. Рефил. Майкл Рефил? Точно. Говорили, будто его отец настолько богат, что сумел вытащить его из тюрьмы. Но, думаю, это просто слухи. Итак, это было не самоубийство, подумала мисс Марпл. Убийство. Любовь. Элизабет Темпл именно так определила причину смерти девушки. Отчасти она права. Юная девушка, влюбленная в убийцу, погибла ужасной смертью во имя этой любви, ничего не подозревая. Мисс Марпл содрогнулась, внезапно вспомнив объявление на газетном щите. «Убийство в Эпсоне. Найдено тело второй убитой девушки. Просим молодежь помочь в поисках убийцы». Итак, история повторяется. То же самое. В голове сами собой всплыли строчки какого-то забытого стихотворения. «Юность страстная, как белая роза прекрасная, бурный ручей среди скал и молчания. Милый принц из сказки древней, в мире нет ничего более хрупкого и нежного, чем юности белая роза прекрасная». Кто оградит юность от боли и смерти? Юность, которая сама не может, просто не способна защитить себя, потому что не обладает достаточным житейским опытом, или потому что уверена, она знает все. Мисс Марпл спустилась в это утро очень рано, наверное, раньше, чем этого ожидали. Не увидев нигде хозяек, она обошла сад. Не то чтобы ей особенно нравился этот сад. Однако у мисс Марпл возникло какое-то смутное чувство, будто там есть нечто такое, что она должна заметить. И это натолкнет ее на новую идею, если только ей хватит проницательности осознать, что именно следует заметить. Сейчас мисс Марпл не хотелось видеть сестер. Она предпочла бы побыть в одиночестве и поразмыслить над тем, что узнала от пожилой женщины, утром подававшей ей чай. Калитка сада была открыта. Старушка вышла на улицу и направилась вдоль маленьких магазинчиков, туда, где в небо вонзался шпиль церкви, за которой находилось кладбище. Открыв скрипучую калитку, она вошла на кладбище и стала бродить среди могил. Некоторые были довольно старыми, другие относились к недавнему времени, а 2-3 совсем свежие. Среди старых надгробий мисс Марпл не обнаружила ничего интересного. Как это случается в деревнях, некоторые фамилии повторялись. Например, она увидела много могил с фамилией Принц. Глубоко оплакиваемый Джаспер Принц, Маржери Принц – Эдгар и Уолтер принцы, 4-летняя Мелани принц, другая семья Хайрам Броуд, Эллен Джейн Броуд, Элиза Броуд, 91 год. Отойдя от последнего надгробия, мисс Марпл увидела старика, который медленно передвигался среди могил и время от времени склонялся над ними. Приветственно помахав рукой, он поздоровался с ней. «Доброе утро», — сказала мисс Марпл. «Какой чудесный день!» «Но, похоже, пойдет дождь», — уверенно заметил старик. «Тут похоронено много принцев и Броудов», — проговорила мисс Марпл. «О да, здесь всегда жили принцы. Когда-то им принадлежали огромные земельные угодья, как и Броудам». «Вижу, здесь похоронен ребенок. Как грустно, что умирают дети». «А, это, наверное, крошка Мелани. Мы звали ее Мелли. Нас всех потрясла ее смерть. Девочка попала под машину. Выбежала из дому, хотела купить в кондитерской на другой стороне улицы конфет и угодила под машину. Их столько развелось сейчас». «Печально, что каждый день умирает так много людей. И этого не замечаешь, пока не увидишь таблички на кладбище. Болезни, старость, несчастные случаи с детьми. Порой случаются еще более ужасные вещи. Например, убивают юных девушек». «О да, и немало. Бедные глупые девочки. Нынче их матерям не хватает времени приглядывать за ними. И все из-за работы», — с упреком добавил старик. С последним мисс Марпл была согласна, однако не поддержала разговор о недостатках нынешнего образа жизни. «Вы ведь остановились в старой усадьбе, не так ли?» – спросил старик. «Я видел, как вы приехали на экскурсионном автобусе. Но, полагаю, переутомились. Возраст сказывается». «Я и в самом деле устала», – призналась мисс Марпл. «Мой добрый друг, мистер Рэфиэл, написал своим друзьям, которые живут здесь, и они пригласили меня погостить у них пару дней». Имя Рэфиэл, очевидно, ни о чем не говорило старику. «Я очень благодарна миссис Глин и ее сестрам», – продолжала мисс Марпл. «Полагаю, они живут здесь давно?» «Не очень. Наверное, лет 20. Усадьба принадлежала старому полковнику Брэдбери Скотту. Он умер почти в 70». «У него были дети. Сын погиб на войне, поэтому он и оставил усадьбу племянницам. Других родственников у него не было». Старик-садовник вернулся к своей работе. Мисс Марпл зашла в церковь. От викторианской эпохи почти ничего не осталось. Красочная мозаика, кое-какие бронзовые украшения, да несколько табличек на стенах. Вот и все. Опустившись на неудобную скамью, она погрузилась в раздумья. «Неужели я, наконец, взяла правильный след? Из отдельных кусочков складывается целостная картина, но далеко еще не завершенная. Одну девушку убили, хотя, возможно, и не одну. Подозрение падает на молодого человека. Полиция задерживает всех подозрительных, якобы желая помочь следствию. Обычная история, но ведь все это случилось давным-давно, лет 10-12 назад. Как теперь что-либо узнать? Дело давным-давно закрыто. Виновник преступления найден. Что могу сделать я? Чего хотел от меня мистер Рэфиэл?» «Элизабет Темпл. Я должна заставить Элизабет Темпл рассказать больше того, что она сболтнула. Она говорила о девушке, когда-то обрученной с Майклом Рэфиэлом. Но было ли так на самом деле? Кажется, в старой усадьбе ничего не знают об этом». Что ж, такие истории часто случаются в наших местах. Начинаются они всегда одинаково. Молодой человек встречает девушку. Далее события развиваются обычным путем. А потом девушка вдруг понимает, что забеременела, пробормотала мисс Марпл. Сообщает об этом своему возлюбленному, желая женить его на себе. Но тот, возможно, совсем не стремится к этому. Может, у него и в мыслях такого не было. Таким образом, он попал в сложную ситуацию. Его отец и слышать не желает о браке. Между тем, родственники девушки утверждают, что он обесчестил девушку и теперь должен покрыть грех. Девушка ему надоела. Возможно, он уже завел другую, и поэтому решает быстро и жестоко покончить с ней. Задушить, изуродовать так, чтобы ее невозможно было опознать. Это ужасное, зверское преступление. – вполне соответствует его характеру. Однако сейчас о нем позабыли, тем более, что и дело закрыто. Мисс Марпл обвела глазами церковь. Все здесь дышало таким умиротворением, что трудно было поверить в существование зла. Мистер Рэфил считал, что у нее есть особое чутье на преступление. Старушка поднялась, вышла из церкви и, обернувшись, снова бросила взгляд на кладбище. Но там, среди надгробий, ничто не напоминало о зле. «Ощущала ли я присутствие темных сил вчера в старой усадьбе?» – спросила себя мисс Марпл. «Что таилось за этим безнадежным отчаянием, унынием и горем?» Взгляд Антея Брэдбери Скотт постоянно блуждает, исполненный страха, словно она боится кого-то, невидимого другим. Они что-то знают, эти сестры. Но что именно? Мисс Марпл снова вспомнила об Элизабет Темпл и представила себе, как та вместе с экскурсантами взбирается на скалы и глядит на море. «Завтра», – решила мисс Марпл, – «я присоединюсь к экскурсии и заставлю Элизабет Темпл рассказать мне побольше». Мисс Марпл медленно направилась к старой усадьбе. Она устала. Это утро не оправдало ее надежд, не подсказало ни одной идеи относительно дальнейших шагов и не приблизило ее к пониманию замысла мистера Рэфьела. Она лишь узнала от служанки о давней трагедии. Впрочем, такие события надолго остаются в памяти домочадцев, равно как и приятные свадьбы, веселые празднества, удачные сделки и даже аварии, в которых чудесным образом никто не пострадал. Подойдя к дому, мисс Марпл заметила возле калитки двух женщин. Одна из них, миссис Глин, направилась к ней. «О, вот и вы», – сказала она. «А мы не могли понять, куда вы исчезли. Я подумала, что, наверное, решили прогуляться и надеялась, что не слишком устанете. Я с удовольствием сопровождала бы вас и показала бы местные достопримечательности, если бы знала, что вы собираетесь на прогулку. Правда, достопримечательностей здесь не так много». «Я просто побродила по округе», – сказала мисс Марпл. «Зашла на кладбище и в церковь. Меня всегда привлекали церкви и кладбище. Порой встречаешь весьма занятные эпитафии. Полагаю, здешнюю церковь реставрировали в викторианскую эпоху». «Да, и, на мой взгляд, сделали безобразные скамьи. Из хорошего дерева, прочные, но без намека на художественный вкус». «Надеюсь, при этом не уничтожили ничего интересного?» «Нет, это не слишком старая церковь, так что в ней не было ничего примечательного». «Вы правы», — согласилась мисс Марпл. «Я не заметила там никаких признаков старины». «Вы и в самом деле интересуетесь церковной архитектурой?» «Специально я не изучала этого, но церковь – средоточие жизни в моей родной Сант-Мэри-Мид. То есть так было прежде, в дни моей молодости. Сейчас, конечно, все изменилось. А вы выросли в здешних местах?» «Мы жили неподалеку, милях 30 отсюда, в Литл-Херцли. Мой отец был отставным артиллерийским майором. Мы время от времени приезжали сюда погостить, к моему дяде, вернее, к двоюродному дедушке, который жил здесь до него. Но я редко бывала здесь в последние годы. Мои сестры перебрались сюда после смерти дядюшки, но в ту пору я жила за границей с мужем. Он умер 5 лет назад». «Понимаю». «Сестры просили меня присоединиться к ним, и, полагаю, это был лучший выход. Мы с мужем несколько лет прожили в Индии, там он и умер. В нынешние времена трудно понять, где, если можно так выразиться, стоит пустить корни». «Вполне согласна с вами. И вы почувствовали, что ваши корни здесь, поскольку ваша семья давно обосновалась в этих местах?» «Это почувствовал бы каждый на моем месте. Ведь я всегда поддерживала связь с сестрами, гостила у них, но действительность не соответствует нашим ожиданиям. Я купила небольшой домик возле Лондона, Хэмптон-Корт, где теперь провожу значительную часть времени, занимаясь благотворительной деятельностью в Лондоне». «Стало быть, живете, так сказать, полной жизнью. Весьма разумно с вашей стороны. Недавно я поняла, что должна уделять сестрам больше внимания, ибо тревожусь за них». «Это связано с их здоровьем?» – предположила мисс Марпл. «Да, сейчас немногие имеют возможность нанять человека для присмотра за близкими, которые становятся все дряхлее и немощнее. С возрастом дают знать о себе ревматизм и артриты. Поэтому страшно, что близкий человек упадет в ванной или на лестнице». «Клотильда всегда была очень сильной, крепкая и выносливая», — сказала бы я. «Меня беспокоит Антея. Она стала рассеянной, очень рассеянной. Иногда уходит из дому, и где бродит, никто не знает». «Да, тревогу очень угнетает. А ведь у вас есть для нее множество причин». «Сомневаюсь, что Антея чем-то встревожена». «Возможно, налогами, финансовыми проблемами», – предположила мисс Марпл. «О, нет, не этим. Она очень озабочена садом, ибо помнит, каким он был раньше, и мечтает раздобыть деньги и вернуть ему прежний вид. Клотильда однажды прямо сказала ей, что теперь никто не может себе это позволить. Однако Антея постоянно говорит о теплицах, персиках, винограде и прочем». «И гелиотроп, увивающий стены», – вспомнила мисс Марпл. «Удивительно, что вы заметили это. Да, гелиотропа нам не забыть. У него такой восхитительный запах, и у этой разновидности прелестное название – черри-пай». «Сноска. Черри-пай – вишневый пирог. Английский. Конец сноски». «Разве такое забудешь? И виноград. Мелкий, ранний, но очень сладкий. Ох, не стоит предаваться воспоминаниям о прошлом». «И цветочная клумба», – добавила мисс Марпл. «Да, конечно, Антее хотелось бы восстановить цветочную клумбу, но сейчас это невозможно. Хорошо, что хоть раз в две недели приходит кто-то из местных и подстригает лужайки. Но каждый год приходится искать кого-то нового. Антея мечтает, чтобы лужайку засеяли пампасовой травой, вдоль каменной стены посадили белые гвоздики и смоковницу, которая росла за теплицей. Она помнит все и слышала разговоры об этом». «Наверное, вам нелегко с ней». «Да, видите ли, убеждать сестру в чем-либо бесполезно. Клотильда упорно отказывается принять точку зрения Антея и слышать ничего не желает об этом». «Очень трудно найти правильный подход к человеку», – заметила мисс Марпл. «Подчас не знаешь, что лучше – проявить твердость, оказать давление или же посочувствовать, выслушать все, а потом постараться вселить надежду, пусть даже безосновательную. Да, это нелегко». «Мне значительно легче, ведь я временами и уезжаю, а возвращаясь, делаю вид, будто все скоро устроится, и нам удастся что-то сделать. Представьте себе, недавно я приехала домой и узнала, что Антея тайно от нас пыталась договориться с одной известной садоводческой фирмой, которая должна была восстановить наш сад и отремонтировать теплицу. Какая глупость! Даже если бы там посадили виноград, он вырос бы только через 2-3 года. Клотильда ничего не знала об этом и пришла в ярость, увидев сметы за эти работы на столе Антея. В выражениях она не стеснялась». «Да, жизнь – штука сложная», – произнесла мисс Марпл свою обычную фразу. «Думаю, завтра я вас покину. Мне удалось выяснить в Золотом Вепре, что экскурсия отбывает в 9 утра». «Надеюсь, поездка не слишком утомит вас?» «Полагаю, нет. Кажется, мы отправимся в одно место. Как же оно называется? Стерлинг, Сент-Мэри или что-то в этом роде?» «Поездка не слишком дальняя. Мы посетим интересную церковь и замок. Днем побываем в красивом парке, не слишком большом, но разнообразном по флоре. Я так хорошо отдохнула у вас, что едва ли поездка покажется мне утомительной. Право же, если бы эти дни я лазала по горам и ущельям, то сейчас чувствовала бы себя совершенно разбитой». «Тогда наберите сил перед завтрашней экскурсией», посоветовала миссис Глин, когда они подошли к дому. «Мисс Марпл побывала в церкви», сообщила она Клотильде. «Там не на что смотреть», заметила Клотильда. «По-моему, витражи викторианской эпохи просто уродливые, хотя средств на них не жалели. Отчасти виноват в этом дядя. Его восхищали эти кричащие красно-синие тона». «Да, слишком крикливо и вульгарно», согласилась миссис Глин. После обеда мисс Марпл задремала и спустилась лишь к ужину. Потом до самого сна она беседовала с сестрами о том о сём, предавалась воспоминаниям о детстве, молодости, путешествиях и знакомых. Ложась спать, мисс Марпл испытывала усталость и неудовлетворенность. Ей так и не удалось ничего узнать. А может, больше и узнавать нечего? Бессмысленная вылазка на рыбную ловлю туда, где не водится рыба. Или она выбрала неподходящую приманку? –